Глава 69. Яромир. Что-то было не так. Мы кружились в танце, и жена искренне и нежно улыбалась мне. А еще она сама поцеловала меня перед выходом, буквально влетела в комнату, где я переодевался, и бросилась на шею и чуть не задушила в порыве страсти. Что же произошло на встрече с орденом, что оно ведет себя так... Я даже не знаю, счастливо, довольно или обреченно. В красивых глазках появилась печаль, грусть и даже обида. Но на что? Мы ведь помирились. Селин даже детей обняла и благословила их. Не при всех, а в кругу семьи перед балом. В итоге сыновья теперь тоже настороженно следят за матерью. Музыка заканчивается, и я дарю партнерше поклон. А потом под шум аплодисментов отвожу королеву к нашим местам. «Родная, ты ничего не хочешь мне сказать?» Спрашиваю, беря у официанта бокалы с шампанским и передавая один жене. «Наверное, хочу. Но ты же и так все знаешь. Яр, ты ведь в курсе, что я тебя люблю?» «Вот теперь я точно понимаю, что у нас проблемы. Селин, что ты сделала?» Чуть ли не рычу и сильно сжимаю тонкое запястье. «Сделала будущее нашего королевства светлым. Как же меня выводят вот такие ее ответы с загадками?» «Ваше Величество, позвольте поздравить ваших сыновей с отличными партиями», вдруг произносит наш министр Иниард, старый друг, который тоже погряз в работе. Давненько его не видел при дворце. Все разъезжает по соседним королевствам и устанавливает мир. «Иниард, здравствуйте. Как поживаете?» Неожиданно вмешивается жена, и я удивляюсь. «Откуда такая радость? И, кстати, почему Селин так часто смотрит на часы?» «Скоро что-то начнется. Если что, охрана начеку. Им нужен только приказ». «Вашими молитвами, стараниями все хорошо, Ваше Величество. А как ваше здоровье? Слышал, вы болели». «Увы, друг мой, я тоже смертный, и болезни не обходят меня стороной. Но я уже иду на поправку и... Кстати, о тосте. Давайте поднимем бокалы за будущих правителей и их невест. За принцев и невест». Громко говорит королева, и все тут же поднимают бокалы. Зал подхватывает тосты, и на минуту становится тихо. А потом я слышу приказ жены в голове. «Все, кто слышит мой голос, падайте на пол и притворитесь спящими. Не шевелиться, не магичить. Что бы ни случилось, до моего приказа ни движения». «Что происходит?» Смотрю на супругу, которая подмигивает мне и допивает напиток. Надеюсь, она понимает, что делает. Приказ выполняется беспрекословно. Гости и ученики падают, как подкошенные. Присоединяюсь ко всем и тоже падаю рядом с женой, которая крепко обнимает мою руку. Проходит еще пару минут, и зал погружается в абсолютную тишину. И что дальше? «Невероятно! Получилось! Эй, а ну проследите, чтобы вся охрана лежала!» Раздается до боли знакомый голос Иниарда. «Он что, предатель?» Чуть приоткрываю глаз и вижу несколько десятков личностей, которые с довольными улыбками обходят спящих гостей. Орден. «Король мой, а ты, Иниард, займись королевой. Силы от этой парочки будет так много, что мы наконец-то сможем создать портал и вышвырнуть из этого мира всех драконов и добить вампиров. Я буду единственным представителем расы». Знакомое лицо, но кто? Точнее, не из нашего королевства. «Фарис, их магия слишком велика. Давай возьмем еще пару наших». «Не такие короли и всесильные. Они тоже смертные. Если что, магия, связывающая нас, распределит излишки на остальных. Давай действовать, а то помрут раньше времени». Вижу, как члены ордена склоняются над лежащими гостями, а к ним подходят явно не рядовые члены. «Не шевелитесь. Верьте мне». Звучит очередной приказ, который, однако, никак не расслабляет. Мне хочется действовать, схватить меч и прирезать тех, кто отравляет наш мир. Они стольких убили, возвели столько кровавых алтарей. Они должны поплатиться, и никто живой с этого бала не уйдет. И в этот момент, когда я уже готов вскочить и отрубить голову первому смертнику, опять раздается голос жены в голове. «Яр, прошу. Что бы сейчас ни случилось, не вмешивайся. Они уже наказаны. Смерть уже пришла за ними. А тебе не стоит марать руки, как и всем остальным». О чем это она? Мужчины склоняются над нами и, вытянув руки, начинают чего-то ждать. Потом хмурятся и касаются наших тел. Видно, что-то идет не так, так как парочка явно нервничает, а я слышу недовольные возгласы. «Не работает. Сила не переходит». «У меня тоже не получается. Может, надо подождать?» «Где эта девчонка? Живо приведите ее! Рычит Иниард. И тут Селин начинает улыбаться, а потом открывает глаза и насмешливо смотрит на парочку. «Что, не получается?» Те аж отлетают от нас, но не уходят. Оглядываются и расслабляются, увидев, что поднялась только королева. «Неожиданно и немного неприятно, но не критично. Тебя можно и просто убить. Благо, это несложно, ведь вся охрана спит или, точнее, умирает». Довольно говорит граф и тут же призывает меч, который направляет на жену. Та только усмехается и, щелкнув пальцами, меняет обличие. «Ты!» «Я!» «Так вот, почему ты не спишь. Ты выпила противоядие, но...» Мак нахмурился, так как картинка точно не сходится у него в голове, впрочем, как и у меня. «Это про какой, они говорят, яд, и что там за противоядие?» «Друг мой, позволь, я все объясню. Не против?» Королева садится на свой трон и с холодной усмешкой осматривает членов Ордена. «Будьте любезны, Ваше Величество. Или вы решили сменить сторону?» «Нет, меня вполне устраивает моя. А что касается противоядия, то его нет. На самом деле все гости выпили просто напитки. А вот мы с вами дружно приняли яд, который, кстати, уже начал действовать. И да, спасения от него нет. А все присутствующие можете подниматься и сами узреть истинных предателей нашего мира». Так вот в чем суть. Чтобы никто не подумал, что обвинили невиновных, Селин решила устроить всеобщую демонстрацию. Доказательства перед глазами. «Стоп, а что там про яд?» «Но ты тоже его пила». «Пила, и я умру вместе с вами. Такова плата за спасение мира». «Что?» Кричу, подскакивая, и смотрю на побелевшую жену. В ее взгляде столько печали. «Прости, Яр, но кажется, у нас не будет второго шанса», говорит она, а я вижу, как из ее рта появляется струйка крови. «Селин!» «Прости, время вышло. Мора, заканчивай», звучит последний приказ королевы перед тем, как она падает с криком, полным боли. «А-а-а!» Зал наполняется воплями членов Ордена, которые падают вслед за королевой и начинают кашлять кровью. Яд. «Селин!» Не выдержав, бросаюсь к жене. Вопит она, извиваясь, а я сжимаю ее тельце и не знаю, как помочь. «Мама!» К нам подбегают сыновья и падают на колени, а я осматриваю зал и вижу, что большая часть Ордена уже мертва. Окровавленные бездыханные тела валяются на полу, а значит, времени практически нет. Тут в зал уверенно входит Мора. В черной униформе тайного подразделения с уже окровавленным мечом и принимается добивать оставшихся. Селин предвидела и этот момент. За девушкой следует ее отряд, который и производит полную зачистку. Одновременно появляется и Ингар. «Мама!» Он подбегает к нам и падает на колени, а Селин пытается выдавить улыбку. Тяжело, но у нее получается. И одни боги знают, каких мучений это стоит. «Мой малыш успел. Прости такую непутевую мать», шепчет жена, холодея у меня на руках, и я чувствую, как жизнь покидает тело любимой. «Ты лучшее, что есть у нас. Оно не смей умирать». «Поздно». Селин закрывает глаза, и мое сердце замирает. «Как же так? Я не могу ее отпустить. Прости, родная, но сегодня ты не умрешь», говорю, подхватывая почти бездыханное тело жены и открываю портал. «Я знаю, кто нам поможет».